Мама смотрит на нас с дочкой с нежной улыбкой, по щеке стекает прозрачная слеза. «Я так рада, что вы вернулись. Ты не представляешь, что я пережила тогда. Я так за вас испугалась. И до сих пор не понимаю, что тогда произошло. Ведь Денис выглядел таким влюбленным, и тут на тебе, маньяк!» «Мам!» Вздыхаю, пропуская по телу дрожь. Одно упоминание адовой клетки, из которой я чудом спаслась, приводит в ужас. «Все уже, забудь! Он больше не появится в нашей жизни. Самир нас защитит!» При упоминании имени Сабурова мама недовольно поджимает губы. «И что теперь будет, дочь? Ты снова с этим мужчиной, будто ничего и не было. Вы ведь еще до его исчезновения расстались, помнишь? Ты вся в слезах ко мне пришла, беременную бросил. А теперь вдруг совесть взыграла, о дочери вспомнил». «Не начинай», — обрываю ее. «О дочери он и не забывал с тех пор, как узнал о ней. А я... в прошлом осталась, мам». Голос предательски дрожит, и мне не удается скрыть истинные эмоции. «Мы вчера поговорили об этом коротко. Он расставил все дочки над «и» и объяснил мне, что я лишь мать его ребенка. Не более. Так что можешь не переживать. У нас больше ничего не будет». Она вздыхает, видимо, чувствуя мою боль, а я прячу слезы, склонившись и целую лобик Лизы. «Может, оно и к лучшему, а, Свет?» — начинает осторожно мама. «Ну что за будущее с таким мужчиной? Каждый день перестрелки, взрывы. И ты не одна теперь. Дочка вон какая хорошенькая. Отец, конечно, всегда хорошо, но мама лучше. Ты должна сейчас жить ради этой крохи. А мужчина... знаешь, однажды ты встретишь своего человека». «Нет уж, достаточно мне мужчин», — подумала с грустью и вздрогнула от дверного звонка, который ни разу до этого не слышала. Самир всегда негромко стучит, чтобы не разбудить Лизу, а больше к нам никто не приходит. «Кто это?» — нахмурилась мама, принимая из моих рук уснувшую Лизу. «Сейчас посмотрю. Возьми ее». Вышла в коридор, на цыпочках добежала до двери и включила видеокамеру домофона. Я все еще видела в ночных кошмарах Елисеева и то, как он душит меня, сжав горло своими холодными пальцами. На мгновение растерялась, увидев на дисплее Карама, а потом набрала комбинацию из нескольких цифр, открывая входную дверь. «Здравствуй, Света». Карам совсем не изменился, все такой же серьезный. «Привет. Рада тебя видеть». Он коротко улыбнулся, протянул мне несколько бумажных пакетов. «Здесь одежда для ребенка», — Самир Камалович передал. Он сказал, что не сможет сегодня заехать. «Да уж. После вчерашнего подката неудивительно. Хорошо, спасибо. Зайдешь? Мы с мамой чай пьем. Давно не виделись, поболтали бы». Карама я знала много лет, наверное, еще с тех пор, как познакомилась с Самиром. Он всегда был молчалив и угрюм, и какое-то время я даже побаивалась его, но вскоре мы нашли общий язык и даже подружились. Насколько это, конечно, возможно с человеком вроде Карама. Он не имел друзей и проводил свободное время в абсолютном одиночестве, вдали от всех. Иногда мы пересекались с ним в гостинице, обменивались несколькими фразами и парой улыбок, а потом все случилось, как случилось. «Если только ненадолго», — ответил после непродолжительной паузы и все-таки шагнул внутрь.